Глава 11. Работа в корпусе. Но, что бы ни было на душе, работать было нужно. И работать, не покладая рук. Жизнь этого требовала. Керенский правильно учел значение присутствия 3-го конного корпуса под Петроградом. Совет солдатских и рабочих депутатов присмирел. Царско-сельский гарнизон, когда кругом стояли донцы, изменился до смешного. Солдаты начали чисто одеваться и отдавать честь офицерам. Все это сделало только то, что появились нерасхлюстанные части, что у ворот дворца княгини Марии Павловны стоял чисто одетый часовой, который не лущил семечек. Казаки праздно не шастались по городу, а те, кто появлялся на улицах, были чисто одеты и отдавали щеголевато честь офицерам. Одна внешность уже влияла оздоравливающим образом. Надо было поддержать и воспитывать снова офицеров и казаков. Как и на Юго-Западном фронте, и здесь интендантство Петроградского военного округа широко пошло мне на помощь. Удалось получить даже серо-синие шаровары, которых так мечтали казаки. Я опять начал с материального, с одежды и кухонь, но не оставлял и морального воздействия на части. 6 сентября начальники дивизии донесли мне о том, что полки собраны и расквартированы в указанных им районах. 7 числа я был в Пулкове, в районе расположения 9 и 10 донских казачьих полков. В простой сельской школе были собраны все офицеры, большая часть урядников полков. Прибыло много казаков, моих старых сослуживцев, для того, чтобы посмотреть на меня. Я коротко и совершенно откровенно рассказал офицерам и казакам обстановку. Я не скрывал от них, что цель нашего присутствия в Петрограде не столько угроза немецкой высадки, сколько страшная и темная работа большевиков, стремящихся захватить власть в свои руки. Дорогие мне лица окружали меня. Я видел пламенные, восторженные взгляды моих соратников под Белжицем, Комаровым, Незвисткой, Залещиками и во многих-многих делах, и во многих-многих других. Я чувствовал, что среди них я свой. Я кончил. «Ваше превосходительство!» — раздались гулом голоса. «Не извольте ни в чем беспокоиться. Мы корниловцы. Велите, и мы вам Корнилова самого предоставим. Мы понимаем, где порядок». 5 часов дня того же 7 сентября я говорил в Павловске с офицерами и представителями 13-го и 15-го донских казачьих полков. Слушали внимательно, но настроение было не то. Не было общего сияния и единой мысли. 8 сентября я читал то же самое обращение в Гатчине офицерам и представителям Уссурийского и Амурского полков и Уссурийского дивизиона. Беседа прошла гладко. Оставшись потом с офицерами, я грустно убедился, что здесь опасность угрожает именно от офицеров. Большинство были безнадежно серы по своему образованию и воспитанию. Они нисколько не возвышались над рядовыми казаками, во многих отношениях были ниже их. Но главное, они не любили казаков. Возвысившись над ними дешевой ценой 4-месячных курсов или угодливостью перед начальниками, они сторонились казаков, и те отвечали им презрением. Здесь работа нужна громадная, а работать было некому. Командира бригады не было. Командир Уссурийского полка, полковник Пушков, был не казак и не сумел сойтись ни с офицерами, ни с казаками. Командир Амурского полка, полковников, милостью Керенского, командовал всеми нами. А вместо него в полку был штаб-офицер, который для виду занимался широкой политикой отделения амурских казаков от России. Несколько лучше был уссурийский дивизион. Гладко, склизко и противно было на душе. Строил планы работы, как оздоровить весь этот материал, и всюду натыкался на одно главное препятствие — не было офицеров. Офицеры, даже и лучшие, кадровые, ушли от солдат, как солдаты ушли от офицеров, испытавшие унижение ареста, они уже не боялись своих солдат и не верили им. Стена стояла между нами. Военного братства не было, и надо было его вернуть. Конечно, не спектаклями, кинематографами, а старой песнью, общими учениями и маневрами. Таковы были планы, таково было тяжелое и мучительное настроение в душе в эти сентябрьские дни, когда я даже не знал хорошенько, я или барон Врангель командует 3-м конным корпусом.